«А вот что?» — Машкина мать спросила свистящим шепотом. «Куда ты хочешь звонить, дурачок?» «Самому», — ответил Машкин отец. «Прикинусь чайником. Попрошу разобраться всерьез в том, что случилось». «Ну, и он разберется и доложит тебе. Кого-нибудь посадят. Может быть, даже расстреляют, если ты попросишь». «Только не того, кого надо. Согласен?» «Согласен», — сказал отец. «Но ведь это же сделал Седой. Я знаю. Неужели я не могу ему отомстить?» «Тихо ты, дурачок!» — испуганно зашептала мать. «Даже стены имеют уши. Ты что, больше не хочешь жить?» «Я? Наверное, действительно не хочу. А ты?» «Наверное, тоже. Но ты понимаешь, что именно этого они и добивались. Они убили нашу девочку, чтобы мы больше не хотели жить, чтобы ты, после этого не думая, не жалея себя, рвался напролом, как раненый зверь, к председателю, к самому президенту США, к римскому папе, я не знаю, к кому еще. Но ведь это же глупость. Ты должен просто спокойно работать». Ты должен думать и отомстить им всем, понимаешь? Понимаю. А может быть, все-таки сказать им, что это Седой? Ох, Толик, тебе же никто не поверит. Светлана Михайловна шагнула к двери, и я поспешила ретироваться. Схватила трубку и торопливо начала крутить диск. Они не заметили, что я подслушивала. Им было не до меня. Куда я тогда звонила? Не помню, но куда-то точно звонила. А потом Чистякова отправили резидентом в Бразилию. Это было явно понижение. Но он не рыпался, не возражал. Он поехал молча. Очевидно, человека все-таки сломали. А как могло быть иначе? Конечно, я узнал об этом много позже. У Чистякова появился какой-то серьезный компромат на самого, на Андропова. Во всяком случае, так считали в КГБ. А времена, если помнишь, были смутные. Только что помер Брежнев. Этакое безвременье, безвластие, а точнее всевластие спецслужб. Абсолютная монархия некоронованного короля Юрия I. Чистяков хотел что-то сделать. Может быть, хотел начать ту самую перестройку, на 2 года раньше. У него, похоже, была такая возможность, но ему не дали. Обстоятельства еще не созрели. В высшем эшелоне коммунистической власти Чистякова не поняли и не поддержали. Трудно сейчас понять, почему его не хотели убрать сразу. Есть у меня на этот счет кое-какие соображения, но они еще очень-очень предположительные. Не хватает пока информации. Может быть, Чистякова считали особо ценным специалистом, а может быть, просто важной фигурой в какой-нибудь тайной политической игре. И просто еще не пристало время смахнуть эту фигуру с доски. А может быть, пресловутый Седой, он видится мне каким-то всесильным демоном, стоящим за спиной политбюро, а позднее Совета Безопасности. Этот прямой потомок князя тьмы оказался просто садистом, и ему доставляло удовольствие не сразу убить своего противника, а вначале помучить. Господи! Но зачем же первой жертвой этой грязной игры стала Машка? Почему? За что? Господи, как же гадко все устроено в этом мире! Господи, какой же ты безрукий, честное слово! Не богохульствуй, Верба, это глупо. Мир действительно скверно устроен, но Бог тут ни при чем. Наезжать на Бога с черным юмором, знаешь, в этом есть что-то пионерско-комсомольское. Да пошел ты! Обозлилась Татьяна. Ты хоть знаешь, что Анатолия Геннадьевича вместе со Светланой Михайловной убили в этой гребаной Бразилии спустя 3 месяца, в марте, убили какие-то мексиканские оборванцы из автоматов на улице при обстоятельствах, в общем, не исключающих покушения по ошибке. Во всяком случае, спецслужбы между собой полюбовно договорились, и дипломатические отношения между Бразилией и СССР ничуть не пострадали из-за этого инцидента. А младшего брата Машки, Стаса, естественно, прислали обратно в Москву. Ему уже исполнилось 16, паспорт он еще до Бразилии получил, так что квартира формально осталась за ним. А жил он там поначалу с тетей, Зоей Михайловной, сестрой матери. Кстати, до самого недавнего времени КГБ ему какую-то пенсию платило за погибших родителей. Невеликую, конечно, но на жизнь хватало. Школу он закончил, во ВГИК поступил, разумеется, не без блата. И чего это я вдруг про Стаса начал рассказывать? Налей мне еще.